«Это он шутит так», — пояснил Рубинштейн Сигизмунду. «А кто ж, Кирилл, по-вашему, весит в Привислинском крае?» Николаев поморщился. «Зачем пальцем в глаз тыкать? Почему Привислинский край? Ну хорошо, Сигизмунд наш друг, он поймет, он делом живет, а не национальными химерами. А мы в газетах поляков Привислинским краем дразним, вместо того, чтобы царство польское с прописных букв употреблять. А весят там другие силы. И во главе их стоят Пилсудский и Василевский», — вопрошающе подсказал Вольноровский. Гучков отрицательно покачал головой. «Нет, Пилсудский шпионствовал против России. Продавал Микадо военные планы. Этим брезгуют в порядочном обществе. Там Люксембург и Дзержинские личности», — сказал Николаев. «Какой Люксембург?» — удивился Рубинштейн. «Максимилиан Эдуардович? Директор банка? Его сестра Розалия Эдуардовна. А Дзержинского я деньгами на их газету сужал. Невероятного колорита человек. Громадного обаяния». Гучков посмотрел на часы. «Друзья, минут через 10 к нам приедет Василий Иванович Тимирязев. Подождем, а? Или не в моготу? Супчик у нас легкий, тертая цветная капуста со спаржей. Подождем министра? Он, наверное, запоздает», — сказал Рубинштейн. «Витте проводит сегодня кабинет». «Что-нибудь интересное?» — спросил Родзянко. «Защищать будет министра юстиции. Валят бедного Манухина. Очень дурного против него резок. Обвиняют в бездеятельности», — ответил Рубинштейн. «Требует от Манухина жестких законов, а тот боится дать». «Это тебе сообщает Мануилов Манусевич?» — поинтересовался Гучков. «Да». «Скользкий он человек», — заметил Николаев. «И сразу взятку просит. Сначала в кабинет рука влазит, а уж потом этот самый Мануилов Манусевич появляется. Что скользкий — невелика беда. Главное, не очень знающий», — добавил Гучков. «Дурново вторая скрипка. Главная пружина трепов. Он требует от юстиции крови. А Манухин не дурак. Он дальше смотрит. Дурново перед собой выставляет. Ты, мол, стреляй. А сам хочет жить по новому закону». Родзянко посмеялся. «Благими намерениями дорога в ад вымощена, Александр Иванович. России до законности 7 верст до небес и все лесом. Конечно, в наше трудное анархическое время уповать на Министерство юстиции смешно и недальновидно. Сейчас главный удар на себя должен принять Дурново. Крамолу надо искоренить решительно и жестоко. Страх должен быть посеян крепкой рукой, а уж потом на ниве памяти об этом можно дать простор юстиции, гласности и всему прочему, столь угодному нашим партнерам на Западе». «Беззаконие необратимо», — заметил Николаев. «Я боюсь, Михаил Владимирович, как бы эта палка снова по нашим шеям не прошлась. Приказные от полиции люди увлекающиеся. Получив неограниченную власть, снова захотят диктовать те условия, на которых нам следует вести дело с нашими рабочими. Гужон это верно унюхал. Это хорошо, что вы смотрите вперед, Кирилл Прокопьевич», — не согласился Родзянко, — «но нельзя перепрыгивать через условия сегодняшнего дня. Пока революция полыхает в несчастной стране, пока помещики страшатся жить в имениях, а вам, заводчикам, приходится вступать в унизительные переговоры с рабочими делегациями,